Глава 10. Все происходит очень быстро, и сейчас для нежности не время. Мы почти одновременно срываем друг с друга футболки, и, не расцепляя объятий, Стас ловко освобождает меня от джинсов. В его поцелуях сейчас нет той трепетной чувственности, которая была еще совсем недавно. Голодная одержимость, уязвимость и отчаянное желание доверять в каждом движении языка, в каждом вдохе и выдохе. Уверенным рывком Стас приподнимает меня за ягодицы, и я обхватываю ногами его торс. Вжимает меня в стену и продолжает жадно скользить по моему телу руками. Секундная пауза. Смотрим друг другу прямо в глаза. Затем снова с каким-то рывком набрасываемся с поцелуями друг на друга. Стас резко вторгается в меня и с яростью голодного зверя движется жесткими рывками. Неистово бьемся телами, все быстрее мчимся навстречу неминуемому наслаждению. Его дыхание обдает меня жаром, он затяжными толчками вгоняется в меня, и я послушным воском плавлюсь в его объятиях. Наши громкие стоны заполняют всю комнату. Быстро, глубоко, нестерпимо сладко, горячо. Кончаем почти одновременно, разгоряченные и мокрые, пытаемся отдышаться от этого наваждения. Стас осторожно помогает мне встать на ноги. У меня слегка кружится голова от пережитого удовольствия и подрагивают коленки. Хочу сделать неуверенный шаг к диванчику, но Стас удерживает меня в своих стальных объятиях и смотрит прямо в глаза. «Ника, что бы ни происходило, ты в любом случае едешь на свою пресс-конференцию». Я удивленно смотрю на него. Не подозревала, что он сейчас об этом заговорит. И вообще, после того, как он рассказал мне свою историю, я уже подумывала о том, чтобы вообще отказаться от участия в этом мероприятии. «Стас, я боюсь и не хочу рисковать», — несмело начинаю я, даже не зная, чего именно я боюсь в данной ситуации. Доминика тихо, но очень твердо чеканит Стас с упором на каждое слово. «Я никому не позволю превратить еще и тебя в призрака». И никому не дам загубить то, что для тебя важно. Ты на этот раз не будешь прятаться и пускать под откос свою карьеру из Запорецких. У меня хватит сил тебя защитить. Последняя фраза звучит с особым нажимом. Вместо ответа ловлю взгляд его потемневших глаз и понимаю, что этот мужчина действительно сделает все, чтобы заслонить меня от любой опасности. И если он считает, что я могу отправиться на эту чертову пресс-конференцию, значит, он все решил и заранее продумал разные варианты. Послушно киваю головой, отчаянно пытаясь представить, насколько я вообще смогу сейчас собраться и нормально выступить перед аудиторией. Хотя страх публичности я поборола давно и очень успешно, ситуация сейчас явно не рядовая. Наверняка мне будет очень непросто отвечать на коварные вопросы журналистов, попутно отбиваясь от не менее заковыристых реплик своих коллег-конкурентов. Взгляд моего мужчины постепенно проясняется и теплеет, волна возбуждения и ярости отходит, теперь в его глазах снова отплясывают лукавые искорки. Так бывает всегда, когда Стас задумал что-то неспокойное и однозначно обещающее приключение. Мне в данной ситуации остается лишь надеяться на него, но неожиданно нарисовывается проблема. Стас отступает от меня, я наклоняюсь за одеждой, и тут он неожиданно огорошивает меня вопросом. «На пресс-конференцию так и поедешь? В футболке и джинсах?» Растерянно смотрю на одежду, лихорадочно пытаюсь найти выход из сложившейся ситуации. У меня и в самом деле с собой нет одежды, а в моторюкзаке только немного косметики, не самый лучший набор для нанесения торжественного макияжа. Стас уже успевает облачиться в джинсы и через несколько секунд протягивает мне пластиковую карту. Если поторопишься с заказом платья, обуви и косметики, то успеешь как раз вовремя. Прижимаю к себе свою одежду и кредитку Стаса, пытаясь сообразить, где лучше заказать вечернее платье, туфли и косметику. Стас ловит мой обескураженный взгляд и отвечает своей привычной, чуть насмешливой ухмылкой. «А это надень, пока ты дома». Он достает из шкафа и протягивает мне одну из своих рубашек. «Так тебе больше идет». Я с видимым наслаждением проскальзываю в его рубашку и чувствую себя окончательно расслабленной и счастливой. «А теперь запоминай, Ника. До начала пресс-конференции твой телефон все еще может быть включен, но как только мы отправимся к выходу, ты его выключишь. На самом мероприятии какое-то время ты меня не увидишь, но я буду рядом». Не заходи ни в какие кабинеты, кроме самой студии. И если что-то пойдет не по плану, срочно набери меня. Установи на быстрый дозвон прямо сейчас. Освободи список предыдущих вызовов. Отсчет может идти на секунды. И искать меня по всей телефонной книге на это может не хватить времени. Кто бы ни звонил тебе, не бери трубку. В самом здании телецентра ты можешь отвечать только на мои звонки. Послушно запоминая инструкции Стаса, попутно стараясь представить ситуацию, в которых это может понадобиться. «Все это время я буду наблюдать за тобой, и как только все закончится, мы быстро покидаем здание». Под влиянием услышанного в моей голове рождается внезапная идея, которая кажется мне вполне своевременной. «Ты можешь дать мне пистолет и научить стрелять?» Интересуюсь я, и Стаса очень смешит мое предложение. «Нет, Ника, никакого оружия у тебя сейчас не будет. Ситуация стрессовая. Ты можешь запаниковать, и тогда твое же оружие могут обратить против тебя. Твоя задача – выступить на своей конференции и очень быстро направиться к выходу, как только все закончится. Все остальное предоставь мне». «Даже перцовый баллончик нельзя?» Не унимаюсь я, но Стас непреклонен. «Не теряй времени, заказывай платье, туфли и косметику. Если закажешь сейчас, как раз до полудня завтра все успеют привезти», подытоживает Стас, наводя курсор на сроки доставки, указанные на сайте. «Пока я разбираюсь с приглянувшимися мне платьями и туфлями, краем взгляда вижу, как Стас включает рабочий ноутбук Янкелевича. Мое настроение мгновенно мрачнеет, угрожающая реальность наползает на ту уверенную картинку моего будущего, который только что попытался обрисовать мне Стас. Решаю пока не вмешиваться с новыми вопросами, пытаюсь сосредоточиться на поиске подходящего образа для мероприятия. Впрочем, с головой погрузиться в виртуальный шопинг у меня все же не получается. Мысли то и дело возвращаются к текущим проблемам. На каком-то профессиональном автоматизме захожу в поисковик и набираю запросы по информационной картине дня. Увиденные заголовки новостей заставляют меня вздрогнуть от неожиданности. Сотрудники предвыборного штаба Кирилла Порецкого продолжают пропадать без вести. Выборы опасны для жизни. Исчезновение ключевых соратников Кирилла Порецкого. С ужасом прочитываю заголовки, пытаясь сообразить, сколько ума потребовалось Киру для того, чтобы развести такой цирк. Видимо, мой огорченный вздох привлекает внимание Стаса, и он тут же подходит ко мне, просматривая заголовки на экране. Думает, будешь прятаться и дальше. Готовит общественное мнение, хмыкает Стас. Получается, Порецкий сейчас будет пытаться вырулить на истории о моем исчезновении. И Стас действительно прав в том, что Кир уверен, я буду прятаться. Да уж, недооценивать человеческий фактор с такими игроками точно не приходится. Я молча продолжаю листать заголовки новостей на тему своего исчезновения. Становится совершенно не смешно, так как журналисты менее чем за сутки умудрились раздуть такую историю из моего исчезновения, что только не хватает намеков на причастность какого-нибудь маньяка. «Спорим, тебя уже и на пресс-конференции не ждут», предполагает Стас, и этим окончательно выбивает меня из равновесия. Выборочно кликаю на один из заголовков и пытаюсь вчитаться в тот поток ахинеи, который несет мой преемник, новый руководитель штаба. Я его отлично знаю, так как он работает в пресс-службе Порецкого-старшего. Рядом с ним наш администратор Боря, который тоже делится с журналистами новыми подробностями исчезновения сотрудников штаба. Стас накрывает своей ладонью мою ладонь, лежащую на мышке, и кликает на закрытие окон с заголовками. Я растерянно оборачиваюсь на него и от волнения даже не нахожу подходящего вопроса. Кир с помощью нового руководителя штаба сейчас довольно умело пытается уничтожить мою карьеру с помощью тех самых СМИ, которые еще пару дней назад алчно смаковали каждый проступок самого скандального фаворита этой гонки. Я понимаю, что теперь наилучшим для меня вариантом событий будет тихое исчезновение и необходимость переждать несколько месяцев, пока не уляжется вся эта шумиха. Да и то, после такого конфуза придется начинать заново карьеру уже в другом регионе. Стас тоже просчитывает возможные последствия от мудреной тактики Порецких. «Так, Ника, вот после такого исчезать тебе сейчас и вовсе нет резона. У них расчет на то, что ты затаишься после такой новости, и пока будешь пережидать, тебя отыщут и тихо разделаются. Так что с заказом платья пока придется повременить. На конференцию едешь прямо в майке и джинсах. А сейчас срочно собираемся и выезжаем. Эту ночь проведем вне дома. А после конференции поедем на одну квартиру. Телефон отключай прямо сейчас». Хватаю телефон, который все это время стоял на беззвучке, и в ту секунду, когда я уже готова нажать на отбой, вижу сообщение от своего брата. «Ника, срочно выйди на связь». «Черт, следователи бывшими не бывают, и, зная своего братца, я прекрасно понимаю, что он из того света достанет». Показываю сообщение Стасу. Он быстро пересылает это сообщение себе на телефон и выключает мой аппарат. «У нас 5 минут на все сборы. Славе позвонишь уже из машины, с моего телефона. Думаю, он как раз нам сейчас очень понадобится». С лихорадочной скоростью пытаюсь одеться, но Стас останавливает меня. «Ника, любимая, не паникуй. Мы не убегаем, просто слегка спутаем им карты». Вижу, как Стас забрасывает в дорожную сумку ноутбук Янкелевича, еще один ноут и целую охапку каких-то кабелей. Пристегивает кобуру с пистолетом и смотрит на меня. «Готово?» От волнения едва могу выдавить из себя сиплое «у-у». Стас притягивает меня к себе, целует и очень нежно шепчет. «Ничего не бойся, любимая, ты мне веришь?» «Да», — отвечаю я так же тихо, но уже более уверенно. На секунду взгляд Стаса пересекается с моим, и он как будто пытается что-то прочитать в моих глазах. «Все, поехали». Он набрасывает на себя мой моторюкзак, подхватывает дорожную сумку с ноутбуками и какой-то аппаратурой, берет меня за руку, и мы выходим из дома. Уже в машине бросаю взгляд на дом, и на сердце наползает тяжелая и одновременно до боли щемящая волна смутной тревоги. С помощью какого-то приложения на своем смартфоне Стас дистанционно отключает электричество в своем умном доме. «Мне отчего-то кажется, что сюда мы больше никогда не вернемся». Панорамные окна в доме сейчас смотрятся неживыми, зияющими провалами. Вздрагиваю от неожиданного, но очень мягкого звука колес, под который попадают мелкие камешки. Мы медленно выезжаем из ворот и вскоре растворяемся в темноте вечерних переулков. Стас внимательно смотрит в зеркала, его взгляд слегка напряжен, но по его реакции я догадываюсь, что пока за нами нет никакого хвоста. Облегченно выдыхаю от этого предположения, так как понимаю, что да, наши враги сильны и опасны, но и у Стаса сейчас в этой ситуации под контролем гораздо больше, чем может показаться со стороны. Устало откидываю голову на подлокотник и решаю выстроить план своих ответов на возможные вопросы журналистов. Профессиональный азарт неожиданно успокаивает и наполняет теплым ощущением уверенности. В голове всплывают обрывки спецкурса по управлению коммуникативным процессом, и я непроизвольно улыбаюсь, вспоминая о своей студенческой убежденности, что навыки по этому предмету мне вряд ли понадобятся. Да еще и для того, чтобы управлять не рейтингом кандидата, а срочно обелять свой собственный профессиональный имидж. Внезапно на приборной панели оживает один из смартфонов Стаса. Одной рукой он уверенно удерживает руль, другой быстро пролистывает полученные сообщения, и я замечаю на лице своего мужчины едва сдерживаемую улыбку.